Глава третья. Богатенькие нубы. «Эй, мелочь, свали с дороги!» Мимо нас, обдав с головы до ног пылью, пронеслись на верховых петах два неотягощенных интеллектом воина. Судя по никам, супер-мачо Казинска и супермен 2047-11-26, лет им было соответственно. Но зато, судя по одежке и тому, что мы не видели их уровни, старше нас как минимум на 50. Тьфу! Откашливаясь от пыли, мы недружелюбно посмотрели им вслед. В мелкоуровне есть и свои минусы. Представь, как бы мы быстро добрались на петах. Ага, и телепорты нам недоступны, согласился Виктор. Кто придумал их использовать с 10 уровня? «Ползем уже неделю», – чертыхнулся я. «Скоро с ума можно сойти от однотипной дороги». «Вариантов все равно нет», – отмахнулся друг. «Мы не сможем попасть в Вудсток по-другому». «Главное, чтоб не зря». Я стукнул себя по плечу ладонью и скривился от облака пыли, которое поднялось после хлопка и стало забираться в рот и нос. «Мы обсуждали это с тобой. С варгами мы много не набегаем». Нужно попробовать заманивать отряды гоблинов с территории Темной Империи, в сторону нашей границы. Тут есть деревни НПС, военные склады и отряды гвардии. Если завалим хотя бы один отряд Королевской гвардии, то неплохо заработаем. Каждый комплект у них по 10 золотых. 100 штук – уже 1000 золота. «Приятно делить шкуру неубитого медведя», – усмехнулся я. «Так легко вести подсчеты». «Я думаю, у нас все получится. Главное, чтобы не прикрыли усталость до 10 уровня и твою способность злить НПС». Он с размаху стукнул меня по спине, а через секунду сам же закашлялся от пыли, которая окружила нас большим облаком. «Эй, мелочь, свали с дороги!» В обратную сторону промчались уже знакомые нам супермачо и второй супер с цифрами. Мы переглянулись и молча зашагали дальше по дороге. Пограничный город Вудсток, королевство Альсар. Мы устало упали на скамейку возле гостиницы. Поздравляем, вы получили навык пешеход 10 уровня. Скорость вашей ходьбы увеличилась на 10%. Пешеход 11 уровня, 0 из 500 километров. Скорость вашей ходьбы увеличится на 11%. Это был какой-то... здесь... прокомментировал я достижение. «Да, второй раз я бы такой подвиг не потянул», согласился он. «Срочно мыться, одежду в стирку и спать на чистой постели. 2 дня. Лучше 3». «Как бы теперь встать с этой скамейки?» Я едва смог приподняться. Тело не знало усталости. Было бодро и свежо, но вот мозг просто отказывался воспринимать такую информацию. Он ведь точно знал, что пройдено большое расстояние и требовал телу отдохнуть. С трудом, но я подавил это чувство. Комнаты снимал Виктор. С моей репутацией светило спать только на конюшне, и то на меня косо посматривали, когда мы платили деньги. «Встречаемся завтра?» – спросил я друга, когда подошли к своим комнатам, расположенным напротив друг друга. «Да», – согласился он. «Силы вроде есть, а двигаться тяжело». Сон в виртуальном мире всегда меня поражал. Только ты ложишься, и будто выключают тумблер, а включают его только утром следующего дня. Никаких сновидений, зато ты свеж и полон сил. Принял ванну. Тут хоть и средневековье, однако все приличные гостиницы оснащены по последнему слову техники. Душевые кабины, джакузи и прочее. Что и правильно, много ли стоит пиксельная вода и ванна? Я спустился вниз и, заметив Виктора, присоединился к нему, сразу схватив ногу запеченного гуся со специями. «А жизнь-то налаживается?» Спустя 10 минут мы откинулись на лавке. Сытость постепенно раскатывалась от живота ко всему организму. Кстати говоря, многие в игре так и худеют. Не заряжают в капсулу контейнер с пищевым раствором. Поэтому, когда мозг дает организму команду, что он сыт, желудок успокаивается и не требует больше еды. Хотя на самом деле питательный раствор не подается. «Ну что, не будем затягивать и сегодня же отправимся на охоту?» – поинтересовался я. «Ты как хочешь, а я схожу в бордель». Внезапно ошарашил меня Виктор. «Тело у меня молодое, силы чувствую». «Капец!» – рассмеялся я. «Я даже не думал об этом». «Я вот полазил по форуму, почитал, даже адресок дали». Он довольно погладил себя по животу. «Идем?» «А цены?» «НПС стоит недорого. 1 золотой в час. Но вот я еще прочитал, что в столице есть бордель, где только живые девушки работают». «Да ну нафиг!» – не поверил я. «Я не верю». «Почитай, я тебе ссылку кину», – усмехнулся Виктор. «Да когда там будем, обязательно зайдем». «Ладно, пошли в твой бордель, а потом по делам», – поторопил я его. «Главное, не увлекайся». Самое удивительное, на входе стояло считывающее устройство, которое показало наш настоящий возраст, и мы легко прошли внутрь. Как оказалось, детям и подросткам до 18 лет секс в игре не светил. Если они раздевались, даже чтобы заняться сексом друг с другом, на теле сразу не оказывалось нужных частей. Несколько громких судебных исков заставили администрацию жестко относиться к данному вопросу. Спустя пару часов на улице появилось 2 довольных подростка, выглядевших так, как будто каждому достался выигрышный билет по $1 000 000. «Будет у нас много денег, куплю себе бордель», – заявил Виктор. «Ха-ха-ха-ха!» – чуть не упал я от смеха. «Зачем тебе бордель, если сможешь снять кого хочешь?» «А, просто хочу», – отмахнулся от меня друг. «А лучше 2». «Пошли деньги зарабатывать, Казанова!» Похихикивая, словно подростки, мы направились к выходу из города. «Предупреждаем тебя, бессмертный!» Внезапно стражники на выходе из города сомкнули перед нами копья. «Еще 700 смертей, и ты не сможешь попасть в наш город!» «Ну, спасибо!» – хмыкнул я и обратился к Виктору. «Вот и первые ласточки минусовой репутации. Дальше, я читал, будет только хуже». «А что будет дальше?» – поинтересовался он, когда мы вышли за ворота. «Ты думаешь, почему кругом нет игроков с терновыми венками?» – вопросом на вопрос ответил я. «И зарабатывающих подобно нам?» «Не знаю», – пожал он плечами. «Потому что репутация – страшная штука. Если я завалю 1000 НПС этого региона, то система посчитает меня антисоциальным элементом, и путь во все города и деревни мне будет заказан. Никаких гостиниц, борделей, учителей и прочего». «Да ну нафиг!» Виктор от удивления даже остановился. «Крутые обломы! С чего вдруг такие штрафы?» «Ну вот так, чтобы не было таких, как я». «Да, но все равно это жесть просто». Он горестно покачал головой. «А ты как хотел? Скоро будешь качать уровень кулинарии, чтобы кормить меня или таскать еду с города. Стражники меня не будут пропускать, пока не обнулится счетчик ПК. Я ведь не могу качать ни одного навыка, если не смогу попасть в город». «А что необходимо для его сброса?» «Там какая-то дикая пропорция. Чтобы отмыть убийство одного мирного НПС, нужно убить 1000 мобов. Или больше. И то это не будет 1 к 1, а какое-то сложное соотношение. Я сам еще толком не разобрался», – отмахнулся я. «Драконовские методы, чтобы отвадить таких любителей легкой поживы, как мы. Потом будем разбираться с этим». «Ладно, займемся делами насущными», – согласился он. «Что делаем?» «Во-первых, ищем хорошо укрепленный форт или пост», – стал перечислять я. «Во-вторых, ищем любой отряд Темной Империи. Я их агрю, привожу к месту. Ну, а дальше, как обычно, скрываемся под твоей маскировкой и лежим и наблюдаем за моим счетчиком ПК». «И так по всей границе», – улыбнулся он. «Я чувствую, нам предстоят долгие 2 месяца». форт. Дороги к нему, а также карту пограничных городов и укреплений, мы купили у одного игрока-рейнджера, встретив его в лесу. За 50 золотых он с удовольствием сделал копию своей карты. Правда, только этой местности. Судя по его маршрутам, он колесил вдоль границы не один год. И странно, что был всего лишь 100 уровня, как признался он сам. Мы уровень посмотреть не могли, так как даже в группе, чтобы посмотреть игровую статистику другого игрока, требовалось его разрешение. К сожалению, он то ли не ходил на другую сторону границы, то ли пожалел сделать нам копию, но мы не имели карты Темной Империи. При планировании нападений нам остро не хватало информации о другой стране. Идти в город и искать в чате людей с подобной информацией было слишком долго. А с нашим медленным передвижением требовалось снова неделя пути до Вудстока и потом еще одна, чтобы вернуться. Действуем тогда по обстановке. Я поводил пальцем по карте, запоминая местность. Начнем, пожалуй, с этого. Отлично, согласился друг. Очень скоро мы поняли, насколько правильное приняли решение, перейдя сюда. Количество шныряющих вдоль границы отрядов темных было достаточно велико. Подкараулив отряд, состоящий из одних воинов, я вышел на дорогу. «Эй, зеленопузые обезьяны!» – обратился я к ним. «Я слышал, у вас нет мозгов, это так?» «Убить его!» – гаркнул гоблин, который был одет лучше остальных, в ответ на мой краткий спич. С криками и воплями отряд бросился на меня. «Как все оказалось просто!» – думал я, убегая в сторону выбранного нами поста королевских войск. «Я думал, придется уговаривать!» А тут-то обругал, и они все твои. Пару раз споткнувшись по дороге, я едва не угодил под клинки гоблинов. Но всякий раз каким-то чудом выскальзывал и мчался дальше. Оглянувшись очередной раз, я заметил, что темп погони упал. Видимо, и у мобов был параметр усталости. Дождавшись их, я показал пару неприличных жестов и громко объяснил, как появляются на свет все гоблины. Судя по угрозам и выкрикам в мой адрес, а также увеличившемуся темпу погони, они впечатлились показом, и у них резко появились дополнительные силы. Я не видел всей ситуации, но наверняка случайный наблюдатель был бы в шоке. Ночь, тишина. Вдруг по дороге проносится неодетый персонаж третьего уровня, а с минутным отставанием от него, нарушая тишину криком, с визгом и бряцанием оружия бежит отряд гоблинов. Подбегая к затаившемуся рядом с чистоколом Виктору, я метнулся под его маскировку. Заранее вырытая яма для нас двоих наглухо отрезала нас от преследования. Стражи тут же заметили гоблинов, и мы услышали тревожный гул колокола. «Надо было подальше вырыть яму», – зашептал мне в ухо друг. «Больно отряд ты привел большой». «Счетчик закрутился», – уведомил его я после нескольких минут ожидания. «Главное, чтобы гоблины все не разграбили». «Посмотрим. По идее, они, если и возьмут, то только то, что могут унести. Главное, чтобы не подожгли ничего. Ведь ты заманил их почти на полдня пути вглубь от границы. Им нужно быстрее вернуться назад. Тут не их территория. Да и отрядов королевской конницы много тут». «Будем надеяться, что ты прав», вздохнул я. «Посмотри там осторожно». Битва затихла быстро. Слишком неравные силы были у сражающихся. Гоблины разнесли ворота и снесли обороняющихся за несколько десятков минут. Так что, когда мы вылезли из убежища, их отряд отходил с трофеями назад. Правда, гадские твари подожгли таки склад, и мы с Виктором бросились тушить разгорающееся пламя. «Следующий раз отряд ищем меньше», – сквозь зубы проворчал он. «А то слишком быстро они убили тут всех и много чего унесли с собой». «Угу», – прохрипел я. «На пару десятков нужно меньше брать». Хорошо, что мы вылезли сразу, как они ушли. Поэтому получилось потушить пожар в довольно короткие сроки. И мы добрались, наконец, до складов. Забивая инвентарь продовольствием и припасами, мы недовольно кривились. Количество комплектов брони было слишком мало для того, чтобы считать эту операцию удачной. Все ценное забрали лопоухие. Мы вышли с Виктором из помещений и, запалив факел, кинули его вовнутрь, заканчивая то, что не закончили гоблины. Может, пройдем до соседей и скажем, что наткнулись на уходящий отряд гоблинов, которые разгромили этот пост. Предложил я новый план обогащения. Вдруг там всадники будут. А что, нормальная идея, с усмешкой посмотрел на меня Виктор. Только надо будет умыться и почиститься. От нас гарью воняет за километр. Скажем, что попытались тушить пожар, но не смогли, отмахнулся я. Кто проверит наши слова? Ведь выживших нет. И вот два злодея направились на следующий форпост, оставив после себя только пламя и трупы. Несмотря на мой статус, мне поверили, хоть и хмурились при взгляде на венец. Но, выслушав до конца трагическую историю, они воспылали праведным гневом к темным созданиям, что убили их боевых товарищей. Быстро собрав отряд из 30 всадников, они выехали в нужном направлении. Несколько часов погони увенчались успехом. С налету наскочив на лагерь гоблинов, всадники вступили в бой. Сначала никто не обратил внимания на один нюанс, что противников оказалось в два раза больше, чем об этом говорил проводник. А потом было уже поздно. Враги выскакивали со всех щелей, и воинам короны стало не до поиска предателя. Несмотря на численные преимущества, гоблины, бросая трофеи и своих раненых, стали медленно отступать. Воинов короля становилось меньше, но каждый доблестно умирал, забирая с собой по десятку мелких тварей. «Если сейчас гоблины начнут драпать», — я приподнялся на локте, — «нам нужно под шумок стырить трофеи». «Главное не попасться гвардии на глаза». Виктор тоже приподнялся над землей, чтобы увидеть, как заканчивается бой. «Слушай, а они уже бегут. Всадники победили. Правда, их осталось всего пятеро, да и поранены сильно». «Интересно, жизни у них много осталось?» Стал прикидывать я дальнейшие варианты развития ситуации. «Мы не справимся с 30-уровневыми всадниками, даже если у него будет 10 жизней», – огорчил меня друг. «Не надейся». «Блин, тогда будем ждать», – огорчился я. «Слушай, они оставили одного раненого, а сами поскакали дальше преследовать врага». Глаза у друга блеснули, когда он заметил изменения на поле сражения. А одного мы сможем одолеть?» Я сразу понял, куда он клонит. «Меня они не видели, поэтому если я подойду ближе и смогу его отвлечь на себя, ты вполне можешь прокрасться сзади». Давай рискнем». Количество лежащих трофеев заставило меня забыть о гигантской разнице в уровнях. Оказалось, что если один держит очень ослабленного и раненого НПС выше нашего уровня, то второй персонаж может его добить, даже несмотря на то, что каждый шестой удар я мазал или не попадал. Те же удары, что проходили, снимали всего по одному очку жизни. Быстро всех обираем и сваливаем. Закончив трудное и кровавое дело, я осмотрелся кругом, пока кавалерия не прибыла. «Не забудьте гоблинов обыскать». Виктор быстро перебегал от одного тела к другому и уже уверенными движениями опытного мародера раздевал тела, засовывая части комплектов в инвентарь. Иногда указывал мне на раненых, которых я добивал, не трогая при этом гоблинов, чтобы, не приведи случай, мне дали опыт. «Добивай гоблинов», — решил я. «Тебе усталость не критична. Мы можем начать себя прокачивать». «Уверен?» – засомневался Виктор. «Может быть, пока подождем?» «Да чего ждать? Ты все равно прокачиваешь маскировку». Я был уверен в своих словах. «Хоть вещи сможем нормальные носить и к учителям обращаться за прокачкой навыков». «Ну, смотри». Виктор достал нож и прошел по умирающим гоблинам. Когда он выпрямился, я увидел, что он уже 10 уровня. «Опыт-то за них дают прилично для моего 3 уровня», – заключил он. «А теперь сваливаем по-быстрому отсюда». Мы едва не попались, едва-едва не столкнувшись по дороге с возвращающимися всадниками. Спасла нас постоянно прокачиваемая маскировка Виктора. С одной стороны, смешно было смотреть на его вечно грязный, замызганный и в пучках травы плащ. Но что делать, если в таком виде он получал плюс 20 к маскировке? Мы упали на землю и стали незаметно отползать к ближайшему кустарнику и еще час лежать не шевелясь, поскольку стража искала тех, кто зачистил и разграбил место схватки. В конце концов, они, видимо, списали все на гоблинов и, забрав только своих, удалились. «Наконец-то!» Виктор кряхтя встал и выпрямился во весь рост. «Все затекло!» «Что ж...» Я подтягивался рядом. «Начало положено, хоть и не совсем так, как мы задумывали. Продолжим?» «Конечно!» Город Драгонспер, королевство Альсар, королевский дворец, месяц спустя. Тронный зал поражал своей пышностью. Здесь все было сделано, чтобы поражать и подавлять. Гигантские резные потолки из красного дерева, самого дорогого сорта древесины королевства, огромные панно с рисунками побед королей, золотые светильники и позолоченные хрустальные люстры. Все просто кричало о роскоши, богатстве и величии. В глубине зала стоял трон. Огромный, выточенный из цельного куска хрусталя, он был словно чужим среди всего остального великолепия и роскоши. Ни грамма драгоценных металлов или камней, ни одной фрески или картины, только четкие рубленные линии холодного кристалла. Никто не понимал, почему король не давал украшать свой хрустальный трон. Но за столько лет его правления сам трон стал объектом множества сплетен и историй. Никто не знал, как он появился в королевстве. Просто однажды он оказался в тронном зале, и все. Король не отвечал на вопросы о его появлении, просто отмахиваясь. Сейчас в зале был малый прием. Участвовали только ближайшие сановники и приближенные ко двору. Король, выседавший на троне, был не молод, но короткие седые волосы, ежиком торчавшие из-под короны, суровый и пронзительный взгляд синих глаз, а также гордая посадка головы ни у кого не вызывали сомнения в том, кем являлся здесь этот человек. При звуках его голоса все инстинктивно вжимали головы в плечи, хотя вроде бы время репрессий и казней давно прошло, но каждый из присутствующих здесь помнил, как еще 10 лет назад сидящий на троне человек собственноручно рубил головы непокорным лордам, приводя раздробленные королевства под свою твердую руку. «Ваше Величество!» Королю Конраду II докладывал глава пограничной стражи, герцог-командор Завас фон Шорт. «Темная империя наращивает свои силы на нашей восточной границе. Пал уже 10-й форт. Мы не успеваем посылать отряды на их восстановление. Активность гоблинов за последний месяц также выросла в разы. Участились как нападения на форты и посты пограничной стражи, так и на отдельные отряды. Прошу выделить мне больше ресурсов, а также подключить к делу тайную канцелярию. Нам нужно знать, что затевает враг». Конрад обратил свой взор на маленького и едва заметного человека, как раз главу тайной канцелярии. «Помоги пограничникам». «Слушаюсь», – склонился в поклоне лорд Диран, стараясь сделаться еще меньше и незаметнее. «Дальше», – приказал король. «Лорд Игрис, почему до сих пор не собраны катапульты? Я давал вам 2 недели на это». Где-то в Темной Империи. «Ваше Темное Величество, светлые бьют нас по всей границе». Карлик склонился перед существом в доспехах, от которых изредка выстреливали темные лучики. «Прикажите выделить мне больше ресурсов. Отряды гибнут один за другим». «Опять светлые затевают передел границы». Раздавшийся голос из-под забрала был едва слышен. Но карлик прекрасно все понял. «Подключи огров в пограничные отряды гоблинов». «Но они же медлительные. Упадет скорость гоблинов», – тихо промолвил карлик. «Не ко всем отрядам, болван. только к тем, что рядом с границей». Голос хлестнул по нервам не хуже кнута. «Да, ваше темнейшество, все исполню». Месяц спустя. Пограничный город Вудсток, королевство Альсар. «Поздравляем вас, вы получили повышение способности. Человек-неприятность 10 уровня. НПС до 40 уровня умирают странной смертью 20%. Монстры до 40 уровня умирают странной смертью 10%. Игроки до 40 уровня умирают странной смертью 1%. Радиус действия 10 метров. Человек-неприятность 11 уровня 0 из 10 тысяч. Общий шанс умереть рядом с вами странной смертью 10%. Ваша репутация с королевством Альсар стала минус 45 тысяч. Ваша репутация с Темной Империей стала минус 16 тысяч. Ваша общая репутация опустилась ниже 50 тысяч. Вы получили достижение «Зло, как оно есть». Внимание, игрок! Информируем вас, что у вас остановлено получение опыта. Чтобы возобновить его получение, убивайте монстров своего уровня до восстановления положительной репутации. Спасибо за внимание. Напугали ежика голой попой, отмахнулся я от последнего сообщения. Охренеть! Раздался голос Виктора, когда мы устало привалились к дереву после очередной стычки. Что? Мои моральные силы были на исходе. Череда сотен и тысяч убийств просто высасывала все силы. И это при том, что виртуальное тело было свежо и полно сил. «Твой терновый венок изменился». Я повернулся к нему. Лицо Виктора выражало крайнюю степень изумления. «И что теперь? Как он выглядит?» Безразлично поинтересовался я. «Новый статус и бордово-красные крылья по бокам Ника. А что, мне так даже больше нравится. Зло, как оно есть. Звучит?» «Как бы награду за меня не назначили теперь», – тяжело вздохнул я. «Сейчас отправишься в город, заодно и поспрашиваешь». «Мне как раз навыки надо подучить», – согласился он. «У меня маскировка за сотню прокачана, как и кинжалы. Правда, остальные навыки почти нулевые». «Ну, так мы только и делаем, что ползаем и добиваем. Вот оно и качается», – засмеялся я. «Ладно, иди в город, принеси мне заодно хорошей еды. А то золото перевалило за 3000, а мы, как нищие, едим подножный корм и ходим в рванье всяком». «Знаешь, мне немного совестно. Я почти 20 уровень, а ты по-прежнему 3-й». Виктор сорвал травинку и засунул ее в рот. «Забей. Вот меня напрягает, что теперь все города закрыты для меня», – заворчал я. «Раздражает меня это. Учить навыки мне также из-за этого нельзя. Я, похоже, так и умру тут всего с одной способностью». «Что делать? Ты не ради удовольствия в игру пришел», — согласился он. «А я вот хоть тебе и помогаю, но и от них не отказываюсь». «Иди уже», — вяло послал я его. Хотя он был полностью прав. Способность действительно приносила деньги, как и было написано на форуме. Но вот персонаж при этом был действительно убит. Тут нужно сделать отступление и рассказать, что мы узнали, наконец, все нюансы минусовой репутации, о которых раньше и не подозревали. Оказывается, что за убийство мирных НПС королевства отрицательная репутация давалась тем больше, чем больше было убито НПС. Убил НПС – получаешь минус 10 репутации. Убиваешь двух НПС – получишь минус 30 репутации. За убийство одного моба тебе восстанавливалось при этом не единица репутации, а гораздо меньшее значение. Сделано это было специально, чтобы те, кто шли таким же путем развития, как и я, осознавали, что, уйдя в минус больше 10-20 тысяч репутаций, вся их дальнейшая игра на многие годы будет сводиться к попыткам отмотать счетчик убийств назад. Ведь даже убив 10 тысяч монстров, счетчик репутации изменится в лучшем случае на сотню-другую. Администрация коренным образом хотела решить проблему трехгодичной давности, которая заключалась в массовых убийствах НПС игроками с целью обогащения. Не помогало ничего. Ни введение штрафов, ни увеличение уровня НПС, ни другие меры. Только введение такой системы отрицательной репутации, по сути замораживающей персонажа, остановило зачистку городов от неигровых персонажей. Полазив тщательнее по дальним веткам игрового форума, мы нашли, где некоторые игроки с такой же способностью делились своими впечатлениями от игры. Все, абсолютно все, кто сейчас играл персонажами с такой способностью, просто зарабатывали деньги. Это были чистые фармеры золота и ингредиентов, которые работали только на себя, переводя деньги в реал, зарабатывая таким образом себе на жизнь. Правда, свои уровни, как персонажа, так и способности, они не разглашали. Но было понятно, что в реале они вообще не работают. В игре им тоже было ничего не нужно. Но они сами выбрали такой путь, как и я. Одно время гильдии практиковали такое, заставляя своих новичков работать на фарме. Но поскольку персонаж даже после месяца такой работы становился никому не нужен, такую практику прекратили. Фарм со способностью оправдывал себя только на уровнях до сотого. Выше него были гораздо более прибыльные методы заработка. Начиная от выбивания ингредиентов для создания эпических или легендарных вещей, заканчивая простой продажей высокоуровневых бутыльков на жизни, ману, скорость, усиление собственного производства. Виктора пришлось ждать несколько часов. За это время я переделал все, что можно было переделать, и просто лежал, смотря на неспешный бег облаков. Друг появился неожиданно. Я до сих пор не привык к его навыку, который позволял ему скрываться, буквально отойдя от человека на 5 шагов. «Я тут подумал...» Вид у него был крайне задумчивый. «А что, если вложить деньги в дело?» Я застонал. «Только не говори, что в бордель!» «Как ты догадался?» Сильно удивился друг. «Я хотел пошутить вообще-то!» Я закашлялся от таких новостей. «Нам ведь деньги на другое дело нужны». «Слушай», – Виктор стал выкладывать из рюкзака еду, а я набросился на нее, как голодный волк. «Возможно, ты изменишь свое мнение. Это тоже реальный способ заработка». За пару часов до этого. Виктор. Я приближался к городу, обдумывая список покупок. Хоть Женя и не показывал виду, но его жизнь, по сути, вне игры тяготила его. Если бы не нужда, заставлявшая идти на такие жертвы, он бы давно все бросил. Я его понимал. Кто знает, как я бы себя чувствовал в подобной ситуации. Но выбора все равно уже не было. С его 10-м уровнем способности схватки с участием НПС становились все скоротечнее. 20% случайной гибели для НПС оказались реальными. Ведь едва мы приближались на радиус действия способности, с НПС происходили всякие странности. Кто спотыкался и разбивал голову о камень на дороге, кого лошадь сбрасывала с седла, и он убивался об оброненную кем-то подкову. В общем, мы видели неплохие перспективы от дальнейшей прокачки этой способности. Вот только было одно гигантское «но». Женя не качался и не одевался. Он как был в первых лохмотьях, так в них и оставался. А каждая починка убивала их еще больше. Я осмотрел одежду в магазинах, но даже вся нубская начиналась с отметки 10-го уровня. Прокачивать скилл портного он не мог, так как ни один учитель не брал его в ученики. А если бы я начал качать этот навык, то одежду начал бы делать от 30-го уровня, под свой уровень. У меня была мысль, что нам нужно вернуться в одну из стартовых локаций, найти нуба до 10-го уровня, и купить у него вещи. Задачка предстояла та еще, ведь в городах никого ниже 10-го уже не было. А для того, чтобы попасть в стартовую локацию, мне нужно потратить на это время, которого просто сейчас не было. Ведь нужно было сдать награбленное нашему дорогому другу, причем в прямом смысле этого слова. За прошедшие 2 месяца наше совместное предприятие расширялось, и прибыль только росла. Ни с чего. Вдруг увеличилось количество отправляемых на границу отрядов Королевской Стражи. Впрочем, как и количество противостоящих им отрядов темных. поэтому оборот припасов и обмундирования вырос, что было нам на руку. Хотя теперь каждая вылазка была с возможностью провала. Приходилось планировать все до мелочей. Но нужно отметить, что опыт засад и диверсионных вылазок у нас никуда не делся, а только совершенствовался с каждой новой операцией. План похода по городу был у меня расписан заранее. Сначала в гостиницу, затем в бордель. В своем новом теле я ощущал себя чуть ли не богом, а возросшие желания, как и возможность реализовать их, были мне только на руку. Женя тихо скрипел зубами, когда я возвращался обратно, отдохнувший и умиротворенный. Ведь, по сути, я лишь помогал ему зарабатывать в игре деньги. Посетив первые два заведения из списка, я направился к Игису. Закрывшись в его кабинете, мы произвели расчет добычи, а также сколько новых комплектов он отдаст нам на реализацию. Поделив выручку, мы отправились на склад, чтобы я выгрузил там добытое имущество. «Прошу вас временно приостановить поставки продукции», – внезапно произнес комендант, до этого бывший подозрительно немногословен. «Вчера возле крепости шнырял неизвестный, а мой нос почуял присутствие тайной канцелярии. Нам ведь не нужно, чтобы наше маленькое дело закрылось». Я удивился. Оказывается, в королевстве была своя тайная служба. НПС тоже время даром не теряли и послали на разведку своих шпионов узнать, что происходит на границе. «Конечно, уважаемый». Я кивнул головой в знак согласия. «Нам это совершенно не нужно. Мы сами постараемся быть аккуратнее». «Благодарю». Я увидел, что у коменданта едва ли не камень с души свалился. Когда я заверил его о нашей осторожности, у него сразу просветлело лицо. «А что случилось?» – сделал я невинный вид. «Говорят, темная империя подтягивает границы войска», – озадаченно произнес он. «Все также обсуждают, что возможны локальные конфликты. Никто не знает, во что это выльется». «Ладно, это не наши проблемы», – отмахнулся я. «Тогда следующую встречу перенесем, а товар складируем где-нибудь поблизости. У вас есть надежное место?» «Вообще-то есть, только понравится ли оно вам?» С сомнением произнес он. «Мы непривередливые». «В общем, у меня один знакомый собирается продать свой бизнес и переехать ближе к столице». Игис сделал паузу. «И...» Не выдержал я, когда она затянулась. «Только он владелец местного борделя», – закончил комендант. «Но места у него там достаточно, чтобы спрятать и сотню комплектов». «Поговорите тогда с ним. Сколько он хочет за все?» У меня загорелись глаза. «Иметь свой притон – моя давняя мечта и желание. А я поговорю с партнером». «Договорились». Обежав пару мастеров, я улучшил свою маскировку и владение кинжалами. Женя был прав. Больше ничем я не пользовался, а начинать качать другие скиллы, не зная, пригодятся ли они в дальнейшем, было бессмысленно и дорого. Вспомнив о других покупках, я зашел в магазин одной из гильдий. Уже потому, что за прилавком скучал игрок, а не НПС, можно было понять, что здесь продают серьезные вещи. «Добрый день!» Поздоровался я с персонажем с пафосным ником «Маршал Жуков». «Скучаешь?» «А-а-а», – лениво протянул он. «Отрабатываю повинность. Накосячил, вот и сослали на две недели. Чё надо? Или просто так зашел?» «Есть у вас какие-нибудь палатки или шатры на 2-3 человек?» «Ага, есть». Он лениво встал со стула и, уйдя куда-то в глубину склада, вернулся с тремя свертками. «Смотри!» Небрежно кинул он все на прилавок. «Вот это обычное, 5 золотых. Просто ставится, разбирается, внутри ничего нет. Вторая разворачивается сама, уже с мебелью. Ну, кровать, там столы, в общем, весь фарш. Ну и третья. Сделана для странников, которые месяцами не бывают в цивилизации, поэтому берут ее с собой. Зачарована по самое не балуйся. Есть плиты, кондиционеры и прочее. В общем, дом в миниатюре. Разворачивай в любом месте и живи как король». «И сколько?» осторожно полюбопытствовал я. «Вторая сотня золотом, последняя 1000». Он заинтересованно посмотрел на меня. «Берешь?» «Давай вот эту». Я показал пальцем на вторую палатку. «Итак, 1000 золотых – серьезная сумма, а 1000 – вообще невероятная. Мы почти 3 месяца горбатились ради 3500». «О-о-о-о!» Глаза маршала блеснули. «Слушай, купи еще что-нибудь на 100. Я тебе такую офигительную скидку сделаю». «А в чем подвох?» – насторожился я. «Если я продам товар на 300 золота, я смогу сразу вернуться из ссылки. А где в этом захолустье?» Он сплюнул со злостью на пол. «Найдешь покупателя на 300. Все по мелочи бутыльки стреляют». «Ну, если у тебя есть хорошие вещи, которые можно носить на любом уровне...» Я опустил пробный шар. «Я посмотрел бы». Маршал от радости едва не подпрыгнул на месте. «Так, чувак, стой! И никуда не уходи, я мигом вернусь!» Я не успел открыть рот, как он достал из инвентаря свиток и через 5 секунд исчез в вихре портала, бросив магазин, даже не закрыв его. Хотя вряд ли найдется желающий украсть что-либо отсюда. Я, например, точно не горел желанием связываться с топовой гильдией. Через 10 минут он снова появился, когда у меня начало кончаться терпение. «А порталы-то у них гильдийские. Каждый минимум по 1/2 золота. Видимо, и правда приспичило, если тратят их на меня», – подумал я. «Вот, смотри!» Маршал показал мне накидку-плащ. «Слегка пыльная, но сам пойми, пролежал на складе фиг знает сколько времени». Я посмотрел характеристики и удивленно посмотрел на него. «Первый раз вижу такое». «Ага», – самодовольно хмыкнул он. «Выбили 2 года назад с какого-то босса. Никто не брал, вот и кинули в хранилище гильдии». Я еще раз глянул на характеристики, соглашаясь, что мало кому понадобится такая вещь. Накидка чумы. -20000 репутации с королевством Альсар. -20000 репутации с темной империей. +10 уровней ко всем неосновным способностям. Требуемый уровень. Вне уровней. Редкость предмета. Легендарный. Этот предмет, по легенде, принадлежал одному из всадников апокалипсиса – чуме. 200 лет он властвовал над миром, пока группа героев не изгнала его во внемирье. Уходя, он сбросил свою накидку и сказал странные слова. «Пусть она достанется одному и никому». Из героев никто не посмел притронуться к ней, и вскоре она пропала, пока однажды ею не завладел Гримгольд, 10-й темный лорд, побежденный бессмертными в первый же год своего правления. Я скривился, видя, что он внимательно за мной наблюдает. «Ты прикололся? Кто в здравом рассудке наденет ее? Это же конец игре!» Маршал сразу сдулся. Видимо, он думал, что я не пойму про минусы репутации. «Но мало ли, вдруг нужна. Это единственный у нас внеуровневый предмет на продажу. Остальные только на пользование внутри гильдии». «А что, есть и другие вещи?» Я сделал круглые глаза, подыгрывая ему. «Есть, конечно, только кто их станет продавать?» – усмехнулся он. «Новичков всегда много, и вещи ходят по кругу». «Жаль», – пожал я плечами. «Ладно, возьму только палатку». «Слушай, я же вижу, что ты донатер». Маршал вцепился в мой рукав. «Ни у кого из 30-ок нету 100 золотых, так что ты явно реал вкидываешь. Купи палатку и накидку за 200, а? Я прошу тебя». «Да зачем мне накидка, которую никто не сможет надеть?» Я сделал вид, что она мне абсолютно неинтересна. «Давай я тебе еще дам 10 зелий скорости». Он не отпускал меня. Видимо, именно 200 держали его здесь. «Какие? Эпики?» Сразу заинтересовался я. «Нет», – начал говорить он, но внезапно махнул рукой. «Хорошо, давай эпики. Не могу я уже здесь. Заходишь в игру поиграть, а вместо этого торчишь здесь. Достало». «Хорошо», – улыбнулся я, понимающе похлопав его по плечу. 200 твои. Доставай зелья». «Блин, спасибо, брат. обрадовался он, и чтобы я не передумал, кинул трейд, по которому передал в мою собственность палатку, накидку и 10 эпиков на скорость, получив от меня всего 200 золотом. «Тебе спасибо, пойду качаться». Я помахал ему рукой, но он уже был не со мной. Стоящий персонаж с отсутствующим взглядом – показатель активной переписки в чате или разговора. Ему стало явно не до меня. Здание гейм-мастеров игры «Наследие». Москва. «Вадим, подойди, пожалуйста». Позвал старшего администратора один из новых специалистов. Тут аварию выдало. «Критикал?» Вадим только на секунду отвлекся от наручного коммуникатора. Его подружка решила устроить ему очередной скандал. Сейчас точно было не до работы. «Нет, минор. Кто-то общую отрицательную репутацию прокачал до 50 тысяч». Подчиненный еще раз попытался достучаться до начальника. «Системка пришла». «Вот Игорь!» Вадим зло рыкнул на подчиненного. «Скажи мне, ну, перекачал он репу, и что? Сервер подвис? В мир спустился всадник апокалипсиса? Крылатые снесли замок топористов, и те заспамили весь форум? У нас таких минусовиков пруд пруди. Так фармят люди золото. Вот и еще один дебил появился с запоротым персонажем». «Понятно», – протянул враз побледневший гейммастер от выволочки начальства. «Ну, тогда сиди и делай свою работу». Вадим вернулся к коммуникатору, но смилостивился и ответил подчиненному. «Есть инструкция для таких умников. Посмотри пункт 3.5.6». «У него золотой аккаунт», – спустя минуту промямлил подчиненный. «Не могу повесить штраф». «О боже, за что ты мне дал в подчинение таких дебилов?» – простонал Вадим, протянув руки к потолку, видимо, ожидая реакции, но ее все равно не было, поэтому он горестно вздохнул. «Игорь, какое первое правило администрации для людей с золотым аккаунтом?» «Не навреди», – неуверенно протянул тот. «Хоть что-то знаешь», – остыл Вадим. Вроде бы Ира стала успокаиваться, и фраза «Оставь меня, козел, в покое» исчезла из ее лексикона. «Именно, не навреди. Пусть человек опускается по репутации куда и сколько хочет, лишь бы нам не мешал. Ему же самому потом переигрывать заново». «А давайте я ему тогда кап общей минусовой репутации сделаю», — обрадовался подчиненный, что гроза у начальства миновала. «Узнает, что такое настоящий минус. Быстрее заведет себе нового персонажа». «Давай», – отмахнулся старший администратор. «Только докинь ему 1000 золотых по пункту 8.9.3. За такое количество денег никто никуда жаловаться не будет. Тем более игрок с малоуровневым персонажем». На всякий случай Игорь посмотрел указанный пункт инструкции. Начальник, как обычно, оказался прав. Он помнил по памяти всю многостраничную инструкцию, при одном взгляде на которую у некоторых новичков начинался нервный тик. Пункт 8.9.3 гласил: «Глава гейм-мастеров может на свое усмотрение наказывать игроков или гильдии штрафами до 100 тысяч золотых монет, лишением репутации без ограничений, а также поощрять отличившихся или принесших пользу для игрового процесса на сумму до 5000 золотых. Выплата возможна только единовременная. Все остальные случаи согласовываются с руководством». «Хорошо, босс». Администратор, подключившись к базе игры, ввел команду на минус общей репутации для игрока Дед Мазай до потолочного ее значения в игре. Этот максимум специально был предусмотрен для любителей фармить золото. Выше его они уже не могли уходить. Он закончил и сохранил изменения, которые при следующем рестарте внесут в жизнь игрока существенные изменения. Затем подумал и поставил фильтр на персонажа, чтобы аварии о его минусовой репутации больше не появлялись в системе мониторинга. И так он будет теперь всегда с капом по репутации, пока не передумает и не начнет игру заново. «Все, босс!» «Молодец! Возьми с полки пирожок!» – огрызнулся Вадим, Мозгоедка опять стала строчить ему всякую чушь. В 5 километрах за городом Вудсток. Евгений. «Вот такие дела», — закончил Виктор. «Покажи накидку», — попросил я. «Первые легендарные вещи этого мира, как-никак». Он достал и протянул ее мне. Я аккуратно взял в руки и стал читать описание. «Вообще супер!» — восхитился я. «И сколько, ты говоришь, отдал за нее? 2 сотни? Самое то для моего навыка. Хотя, блин, такие минуса. Кто его знает, что может случиться?» «Решай», — пожал плечами Виктор. «Я так понял, она у нас единственная альтернатива из одежды, тем более с нормальными показателями для тебя». «Ну да, +10 меня радует, но вот репутация...» Вздохнул я, уже зная, что выбора нет. «Лохмотья на мне скоро придут в полную негодность. Просто страшно. В какие еще глубины отрицательной репы я могу опуститься?» «Отвлекись тогда», — Виктор сделал серьезное лицо. «Что с борделем? Согласовываешь?» «Если есть где хранить все припасы, то да», — немного подумав, согласился я. «Но только на таких условиях». «Хорошо. Тогда я вернусь в город, переговорю с продавцом». Он вопросительно посмотрел на меня, но я отмахнулся. Меня сейчас больше заботила накидка. Виктор тем временем вытащил из снаряжения какой-то белый пузырек с жидкостью внутри. Выпил его и через несколько секунд исчез из поля зрения. Только столб пыли напоминал о его недавнем присутствии. «Тратит деньги на всякую хрень», – не преминул проворчать я, возвращаясь к накидке. Но понимая, что Виктор в своем праве, он вообще не обязан был помогать мне, проводя в игре сутками и неделями. А судя по скорости заработка денег, так нам еще предстоит месяцы фарма без выхода в реал. «А, была не была», – махнул я рукой через несколько минут созерцания накидки. Раздевшись и собрав в кучу старое тряпье, я накинул ее на себя. В глаза мне ударил красный свет системных надписей, заставив сначала зажмуриться и проморгаться, и только потом прочитать, что написала система. «Вы надели накидку чумы. Предмет проклят и не может быть снят. Только верховный жрец любого светлого бога может сделать это, проведя ритуал в храме. Поздравляем вас! Вы получили повышение способности. Человек-неприятность 20 уровня. НПС до 60 уровня умирают странной смертью, 40%. Монстры до 60 уровня умирают странной смертью, 20%. Игроки до 60 уровня умирают странной смертью, 2%. Радиус действия 20 метров. Человек-неприятность 21 уровня, 0 из 20 тысяч. Общий шанс умереть рядом с вами странной смертью 20%. Ваша репутация с королевством Альсар стала -65 тысяч. Ваша репутация с Темной Империей стала -36 тысяч. Ваша общая репутация опустилась ниже 100 тысяч. Вы получили достижение «Умиротворитель». Звезда в шоке. В полном остолбенении вырвалось у меня. Процент случайных смертей возле меня стал просто невероятным. Минусы репутации сразу перестали шокировать. Я уже понял, что теперь заработок пойдет быстрее. Дожидаясь Виктора, я поставил палатку и завалился на кровать. Теперь эта накидка у меня была как вторая кожа. Стирать и то на себе придется. Снять ее не получалось, сколько бы я ни пытался. «Японский городовой!» Меня разбудил вопль. Не отойдя от сна, я вскочил с кровати, больно ударившись ногой о ее ножку. «Что ты раскричался?» – озлобился я, увидев друга на входе. «Не видишь, люди спят. Кстати, почему палатка меня не разбудила, когда ты пришел? А если бы это были враги?» «Я внес ее в белый список», – машинально ответил он, не сводя с меня взгляда. «Ты изменился». «Как бы да», – Я в легендарном предмете, они меняют облик», — огрызнулся я, снова укладываясь на кровать. «Ты прикинь, исчезли крылышки и красная надпись», — недоумевал он. «Теперь просто твой ник и подпись под ним». «Видел бы ты теперь мою репутацию», — безразлично зевнул я. «Угу, только вот золотая надпись статуса «Умиротворитель» мне не дает покоя», — иронично отозвался он. «Особенно ее написание через «Е». «Какая?» – сполошился я, поднимаясь. «Золотая? Меня же за километр будет видно». «Это точно!» – друг не скрывал своего скепсиса. «И куда теперь с тобой?» «Надо порыться по форуму. Я думаю, статусы можно скрыть», – обеспокоился я проблемой. «Пойду поищу». К моему великому счастью, за сотню золотых можно было убрать из видимости игроков любой статус. Правда, на НПС это отключение не действовало, но это были уже мелочи. Порадовавшись и этому, я быстро перевел с кошелька требуемую сумму и удостоверился, что золотая надпись, говорящая о том, что игрок достиг какого-либо крупного игрового рекорда, исчезла. Я вздохнул свободнее. «Исчезла!» — подтвердил Виктор. «Лучше скажи, что там с борделем», — поинтересовался я. «Все, я теперь официальный хозяин дома терпимости», — гордо ответил друг. «И всего за 500 золотых на меня оформили дом, землю и склад». «Что-то подозрительно дешево», — недоверчиво пробурчал я. «Ты видел цены на аукционе недвижимости?» «Нет, а что там?» — напрягся Виктор. «От 1000 золотых. А тут еще бордель со складом». «Ну не знаю. Если что, стрясем Сигиса. Он ведь подсунул его нам». «Ладно, утро вечера мудренее. Давай ложиться». Пожал я плечами и заразительно зевнул. «Мне такой сон снился, пока ты тут не начал орать». «Ничего», – самодовольно заключил друг, к моей зависти раздеваясь на ночь. «Еще затащим тебя в мой бордельчик». «Если только захочешь лишиться персонала», — хмыкнул я. «Смертность уже 40%. «Такими темпами и мне с тобой скоро опасно будет находиться рядом», — подколол меня друг. «Пока мы в группе, нет. А вот если выйдешь...» Я многозначительно замолчал. «Кто знает». «Никогда не выйду», — засмеялся он. «Я еще жить хочу». В 5 километрах от Вудстока, королевство Альсар, пару дней спустя. Виктор. «Блин, кто-то напал на мой бордель!» Я подскочил с кровати и стремглав бросился наружу, успев кинуть Жене. «Отпишусь тебе!» Системное сообщение, разбудившее меня, билось красным пульсом все время, пока я под зельем скорости бежал до города. Едва успев проскочить закрывающиеся на ночь ворота, я быстрым шагом направился к своему зданию. Меня сразу насторожило, что у его дверей дежурит 2 мордоворота НПС. Увидев меня, они достали дубинки. Все бы ничего, но их 55-й уровень меня сразу смутил. Я бы точно с ними не справился. «Иди куда шел, бессмертный», – буркнул один из них, когда я подошел ближе. «Вообще-то это мое заведение, я вчера купил его». Я злобно посмотрел на них, стараясь заглянуть внутрь. Амбалы переглянулись и заржали. Я стал закипать, сжимая рукоять кинжала все сильнее. «Развели тебя, бессмертный!» Сквозь смех простонал один из них. «Всякий в городе знает, что мастер стерх положил глаз на этот бизнес и заставлял прошлого хозяина продать его. Он и уехал из города только поэтому, срубив напоследок деньги с доверчивого дурачка». «Ребята, но ведь теперь владелец я». Я задумался всего на секунду. Но когда изнутри раздались истошные девичьи крики, не раздумывая, пошел в наступление. «Поэтому прекратите тут творить бесчинство и давайте встретимся с вашим мастером на нейтральной территории. Разберемся по правилам. Я продам ему бизнес, и все будут довольны. Зачем вам сейчас разорять бизнес своего босса?» Амбалы прекратили ржать. На их тупых лицах появились признаки размышлений. Я прямо визуально видел по толстым складкам на лбу, как тяжело шевелятся их мысли. «Он дело говорит», — проговорил, наконец, один из них. «Боссу не понравится, что его девок обижаем». «Да, точно». Второй повернулся ко мне и сказал: «Где и когда встретимся?» «Предлагаю завтра до заката солнца на перекрестке от северных ворот». Я сказал координаты, чтобы было и недалеко от нашей базы, и в то же время далеко, чтобы было непросто на нее наткнуться, если пойдут обшаривать окрестности перед встречей. «Хорошо, мы передадим боссу». Первый повернулся и крикнул внутрь: «Зан, бес, заканчивайте, мы уходим!» Изнутри раздались недовольные голоса, а женские крики резко стихли. Вскоре на пороге появились практически братья-близнецы, стоявших передо мной мордоворотов. «Что случилось, Вал?» – недовольно спросил один из вновь прибывших. «Да тут новый хозяин объявился, которого Варгус развел на деньги, продав свое дело», – ухмыльнулся тот, которого назвали Валом. «Он стрелку забил с мастером на завтра. Так что все по понятиям должно быть. Сейчас нам нужно уйти». «Так-то да», – согласился бандит и бросил последний взгляд вовнутрь. «Эх, жаль, третью красотку не успел оприходовать». «Завтра ее поимеешь», – хмыкнул Вал и с наглой ухмылкой сплюнул мне под ноги. «Так что ничего страшного». Я спокойно стерпел оскорбления. В молодости сразу бы кинулся на них, а сейчас я оценивал обстановку спокойно, даже улыбнулся им на прощание и помахал ручкой. Амбалы, не обращая на меня внимания, направились дальше, громко обмениваясь недавними впечатлениями. «Ничего», – подумал я, заходя внутрь, чтобы утешить девочек и навести порядок в разгромленном заведении. «Завтра посмотрим, кто кого». В качестве компенсации за синяки и вывихи мне пришлось раздать девушкам пару золотых, чтобы они не ушли от меня. А смотрящий за делами так и вообще отвалил червонец, уговорив ее потерпеть до завтра, так как я наметил встречу с бандитами. С трудом, но я уговорил мама-сан остаться у меня хотя бы до конца недели. Терпеть побои она была не намерена. Закончив дела, я отписался другу, что возникли проблемы, расскажу подробности при встрече и что бы ждал меня утром. Заглянув рано утром к Кигису, я высказал все, что думаю о нем, а также о возможных осложнениях в наших отношениях, потому что не предупредил меня о проблемах при покупке недвижимости. Переругавшись с ним, я злой и недовольный направился в лес. Нужно было обсудить с Женей, как будем выпутываться из сложившейся ситуации. Я очень сильно надеялся на его умение, ведь других шансов победить НПС выше нас уровнем у нас не было. Конечно же, пришлось выслушивать подколки от него, когда я рассказал все в подробностях. Пришлось даже пообещать, что не буду больше так явно хвастаться перед ним своими успехами на этом поприще. Хорошо еще, что вволю поглумившись надо мной, Женя стал серьезен, и мы направились к месту предполагаемой встречи, чтобы понять, как будем действовать. «В любом случае, они заранее пришлют людей». Он осмотрелся и показал на кусты рукой. «Значит, тебе нужно будет также укрыться и придумать способ отхода. А мне быть вне радиуса действия способности и только после твоей команды приблизиться». «Угу». Я посмотрел, куда он показал, и согласился, что место и правда хорошее, чтобы спрятаться там до прихода гостей. Оставив друга лежать на траве и ничего не делать, я пошел заниматься путем отхода. Он отказался мне помогать, мотивировав свои слова тем, что это мое наказание за то, что тратил свое время на девушек, в то время как старый друг вынужден был проводить свое время один на природе. Скрипя зубами, я рыл тропку, которую мне потом предстояло замаскировать, чтобы, используя невидимость, я смог уползти в случае опасности. Потратив 2 часа, я закончил работу. Осталось только залечь и ждать гостей, которые, к слову, не преминули появиться за час до встречи, как мы и думали. Парочка знакомых мне быков, а также 3 новеньких, сопя, рыгая и топчась как стадо слонов, нехотя обшарили местность и, убедившись, что рядом никого, достали мехи с вином и стали откровенно пьянствовать. Правда, как только с другого конца опушки появилась охрана их босса, мехи были тут же спрятаны, разговоры затихли, а сами они стали расходиться и принимать строгий вид. «Бараны!» Я услышал визгливый возглас. «Я кому сказал занять места раньше, а не сейчас?» Видимо, их маневры не остались незамеченными, и босс распекал нерадивых стражей. «Босс!» – заныл один из них. «Мы уже здесь 2 часа, и никого не было за это время». «Угу, совсем никого». Я вышел из невидимости и подошел ближе. «Совершенно!» Тот взгляд, который бросил на амбалов их босс, сполна компенсировал мне вчерашние неприятности и переживания. Наша встреча-то закончится, а вот их ждало продолжение банкета. «Здравствуй, мил человек!» Босс внезапно сменил стиль поведения. Из грозного и властного человека превратился в старика-одуванчика. «С чем пожаловал к нам?» «Просто хотел попросить, чтобы мой бордель оставили в покое», спокойно ответил я, внимательно его рассматривая. «Вот уж точно, встретил бы его на улице, даже денег бы дал на хлеб». Представьте себе пожилого человека в простой рубахе и широких шароварах, с окладистой бородой и совершенно безобидным выражением лица. Да я бы первый бросился ему помогать, если бы он попросил. Быки вокруг меня засмеялись, только лицо у босса ничуть не поменялось. Слегка прищурившись, он спросил. «Ты привел нас в засаду? Слишком спокоен. На идиота ты точно не похож». Почему-то анекдот, который я тут же рассказал про 2 богатырей в засаде и орде татаро-монголов, их не впечатлил. Видимо, навыки рассказчика я с возрастом растерял. «Я просто прошу оставить». Тут я сделал паузу и подчеркнул интонацией слова «наш». «Наш маленький бизнес в покое». «А то что?» Старик осторожно оглянулся вокруг и показал амбалам обыскать окрестности. Те бросились в разные стороны, а мы остались только втроем. «Мамочке пожалуешься?» «Я надеюсь на своего друга», – честно ответил я. «Обычно его появление помогает урегулировать подобные вопросы». «Тогда зови его, мы все вместе побеседуем», – спокойно ответил старик. «Женя», – написал я в чат. Друг еще не появился, но радиус проклятия начал действовать, поскольку стоявшие чуть поодаль от нас 2 телохранителя с ножами в руках внезапно вздрогнули и оглянулись. Причем один из них поскользнулся на чем-то и, чтобы не упасть, схватился за второго. Причем сделал это так неуклюже, что его нож оказался в печени у друга. Тот рухнул на землю, как подкошенный, увлекая за собой убийцу, а судя по тому, что больше никто не встал, я понял, что и второму с чем-то не повезло. Видя эту картину, остальные слегка сбледнули с лица. Стоявший рядом со мной амбал внезапно схватился за сердце и, мыча от боли, рухнул на землю. Мы наблюдали, как он минуту катался, а затем, дернувшись пару раз, затих. Все перестали шевелиться, когда на опушке появилась фигура, от вида которой даже у меня начали шевелиться волосы от страха. Лохмотья Женькиной робы создавали жуткое впечатление, а поскольку вещь была легендарной, то создавала собственную ауру, меняя внешний вид владельца. Если бы я не знал, кто передо мной, тот давно бы сбежал с поляны, держа штаны. Босс бросил только один взгляд на появившуюся фигуру. «Я думаю, нам есть что обсудить с вами. Только, пожалуйста, отзовите друга, пока всем не стало плохо». Я отписался Жене, и он, пожав плечами, развернулся и пошел обратно. Преследовать его никто не стал, что, впрочем, и неудивительно. «Слушаю вас». Я почесал переносицу, обратившись к боссу. «Мы, конечно же, больше не претендуем на ваше заведение, но, возможно, вас заинтересует другое наше предложение», спросил он и, увидев мой интерес, продолжил. «Допустим, послезавтра в моей таверне». Настала моя очередь невнятного ответа. Я обсужу с другом и дам вам знать. Отлично. Он явно обрадовался положительному ответу. Только прошу вас, приходите один. Ваш друг меня пугает, хотя вот уже 20 лет, как это никому не удавалось. Если бы ты знал, как я сегодня испугался, хмыкнул я про себя. Неизвестно, куда нас выведет прокачка его умения. В 5 километрах от Вудстока, королевство Альсар, 3 дня спустя. Евгений. Проклятая накидка, ворчал я, залезая в реку одетый. Даже мыться приходится в ней. И какой идиот такое придумал? Ответа, конечно, я не дождался. Только наглые птицы громко чирикали и отвлекали меня от купания. Правда, недолго. Когда я повернулся посмотреть, почему они затихли, то ухмыльнулся. Птицы были 5-го уровня, так что мои 20% смерти для мобов сработали как надо. Осталось только подплыть и собрать их себе на ужин. «Ага», – тут же остановил я себя. «Как же я их приготовлю? Опять ведь получится несъедобная бурда. Навыка кулинарии нет у меня. Блюдо опять или сгорит, или будет сырое». Плюнув на трупики птиц, я вылез на берег и, удобно устроившись на бревне, стал сушиться. Одна мысль занимала меня. Пора было выйти в реал и проверить, как идут дела у сына. Закупил ли он сырье, запустил уже производство. Как вообще у них идут дела, как внук. О том, что такие влиятельные люди, как депутат Чубаков, просто так оставят мою семью в покое, я не верил. Понятное дело, что сейчас он осторожничает, пытается понять, есть ли за сыном еще кто-то влиятельный или тот одиночка. Я был почти уверен, что как только мы начнем отдавать деньги, и тот поймет, что бизнес может уплыть из рук, даже получив такую большую сумму выкупа, он станет активнее, и тут можно было ожидать любой пакости. Я снова стал тревожиться за своих. Мне нужно было поговорить с сыном. Если не сегодня, то в ближайшее время. «Прохлаждаешься?» Голос Виктора, раздавшийся прямо над головой, заставил меня свалиться с бревна и, упав на землю, неудачно подвернуть ногу. Твою...» Вежливо поздоровался я. «А если бы ПК?» Ехидно спросил друг. «Мне на 3-м уровне это совсем не страшно», – отмахнулся я, потирая от боли лодыжку. «А вот им будет хуже, гораздо хуже. Лучше расскажи, как там дела». «Все нормально», – воодушевленно заявил он. «Бордель мой, братва даже согласилась прикрывать его в мое отсутствие. Правда, в ответ они попросили об услуге». «Устранить конкурентов?» – догадался я. «Ага», – Виктор пожал плечами. «Что еще нужно бандюкам?» «И как они хотят это обставить?» «Вызовут на стрелку за город, ты появишься, и все умрут», – оптимистично заявил он. «А то, что умрут не все, тебя не волнует?» – улыбнулся я. «Не забывай, что мой процент еще далек от 100. Так что умрут не все, а нам ведь совсем не нужно, чтобы бандюки узнали, что моя способность избирательная». Виктор сразу погрустнел. «Есть предложение?» Я тут порылся в архивах форума. Раньше, до введения гигантских минусов отрицательной репутации, люди качали этот скилл в инстах. Особенно часто упоминается ранее самый популярный, а ныне заброшенный по причине крайне неудобного расположения, а также отсутствия туда телепортов муравейник. «О-о-о!» – удивился друг. «А какой уровень? Может, стоит попробовать? Будем под моей невидимостью медленно красться». «Уровни там разные. Полностью муравейник проходили в самом начале игры по множеству раз. Это было основным местом качи гильдий. Там больше 50 уровней, так что на входе мобы 10-го уровня. А чем ниже, тем становится круче. На последнем уровне обитает королева. Она 60-го уровня. Так что раньше получался вполне приличный дроп и опыт». «Значит, решено. затариваемся едой, флягами с манной, здоровьем и направляемся туда», — решительно взмахнул рукой Виктор. «На границе нам ловить больше нечего. Отряды стали курсировать слишком большие и слишком часто. Мы просто не успеваем добить и обыскать павших. Очень велик риск попасться. Мне кажется, инст сейчас будет лучшим выходом. Заодно пока страсти на границе поутихнут». «Хорошо», — согласился я с ним. Действительно, ситуация накалилась настолько, что пора было думать о переносе наших военных действий. Отряды конных стражей в последнее время не давали нам полностью обыскивать воинов, так что иногда приходилось уходить без добычи. «Давай тогда так», — сделал я паузу, чтобы все обдумать. «Завтра будет рестарт, так что сегодня закупаемся, ночуем, а после рестарта выдвигаемся. Ты заодно с делами своими закончишь». «Договорились». Виктор махнул мне на прощание рукой и, выпив свой очередной белый бутылек, исчез в столбах пыли. «Когда же они у него кончатся?» — тяжело вздохнул я. «Каждый раз дышать нечем».